Часть четвертая. Среда, 9 марта 1977 года. Леся. Леся скрипит ножом по фарфору. На ужин ростбиф, жестковатый. Мать так и не научилась готовить ростбиф. Леся отрезает и жует. Все молчат, как всегда, за столом. Она окружена привычными с детства звуками, будто в пещере с эхом. Они только в последний момент узнали, что она придет. Тем не менее, мать поставила на стол парадные тарелки с розовыми розами и золотыми ободками, наследство от бабушки. Другие парадные тарелки с синими бордюрами, серебряными ободками и видами шотландских замков принадлежали другой бабушке – мясные тарелки. Они достались Лесиным родителям, потому что ее отец, хоть и не путевый, был единственным сыном. Сестра отца получила молочные тарелки и до сих пор обижена. Есть еще третий набор тарелок, будничный, который Лесины родители купили сами. Жаропрочная керамика. С этими тарелками Лесе проще, они нейтрального коричневатого цвета. Мать предлагает ей добавки йоркширского пудинга. Леся соглашается, отчего у матери на губах появляется улыбка. Кроткая, скорбная улыбка. На старых фотографиях у матери косы венцом вокруг головы. Леся не помнит ее с такой прической, но ей кажется, что косы еще тут, просвечивают через перманент, который подобает солидной даме. Мать обновляет его каждые 2 месяца. Пухлое лицо с аккуратными чертами. Отец тоже полноват, так что это семейная загадка, в кого Леся удалась ростом и худобой. Когда Леся была подростком, мать все время говорила ей, что с возрастом она округлится. Пыталась утешить насчет плоской груди, но Леся не округлилась. Мать рада, что Леся внезапно явилась к ужину. В последнее время она редко их навещала. Не только рада, но и удивлена. Пока Леся пожирает йоркширский пудинг, мать украдкой вопросительно посматривает на нее через стол, надеясь получить какое-то объяснение потом на кухне. Но Леся ничего не может объяснить. Так как она никогда открыто не сообщала родителям, что живет с Уильямом, хотя мать все равно догадалась, вряд ли она теперь может заявить им, что ушла от него и живет с кем-то другим. Брак – событие, факт, его можно обсуждать за обеденным столом, развод тоже. Они создают определенную структуру – начало, конец. Без них все аморфно, бесконечная ничейная земля, что расстилается, как степь, по обе стороны каждого дня». Хотя Леся физически переместилась из одного места в другое, у нее нет четкого ощущения, будто при этом что-то кончилось или что-то другое началось. Она сказала матери, что переехала. Еще сказала, что не успела распаковать посуду, и не соврала. Она использовала это как предлог, чтобы внезапно напроситься на ужин, но нарочно создала впечатление, что переехала только сегодня, хотя на самом деле уже 3 недели прошло с тех пор, как она арендовала грузовик «Вози сам», распихав свои пожитки по картонным коробкам. Она сделала это днем, когда Уильяма не было, и ни о чем его не предупредила. Если бы она сказала, что переезжает, пришлось бы что-то объяснять, а этого ей как раз не хотелось. Просто удивительно, как быстро ей удалось вывалить из шкафов, содрать со стен всю свою жизнь с Уильямом, и как мало места эта жизнь заняла. Леся сама дотащила коробки до лифта. Они были не очень тяжелые, и сама составила их в грузовик, который оказался совершенно излишним. Хватило бы и пикапа. Потом она вытащила коробки и перевезла на тележке вверх по шатким ступенькам снятого ею дома. Это запущенный дом на улице Беверли. Так себе местечко. Но Леся искала всего 1 день и сняла первое попавшееся жилье, достаточно дешевое и достаточно большое, чтобы поместились натовые станки. Дом принадлежал застройщику. Тот собирался построить на этом месте таунхаузы и пока сдал ей дом задешево на условии, что она не потребует заключать официальный договор. Она чувствовала, что надо сбежать, пока Уильям не извинился. Если бы он извинился, а она была уверена, что рано или поздно он это сделает, она оказалась бы в ловушке. На следующий день после того, как случилось это, она не знала, как назвать случившееся, и, наконец, решила пользоваться словом «инцидент». Уильям ушел рано утром. Леся провела ночь, запершись в ванной, скрючившись на коврике, поверх которого расстелила полотенце, но это, пожалуй, было излишне, потому что он не пытался к ней вломиться. Ей приятно было думать, что он явится на работу немытый и небритый. Быть чистым до скрипа — один из его пунктиков. Услышав хлопок входной двери, она выбралась из ванной, переоделась в чистое и ушла на работу сама. Она не знала, что делать, что думать. Может, он склонен к насилию? Не попытается ли он сделать то же самое снова? Она подавила желание позвонить Нату и рассказать про инцидент. В конце концов, ничего страшного не случилось. Ей не сделали ничего плохого, ее на самом деле не изнасиловали, в строгом смысле этого слова. И еще. Расскажи она об этом Нату, вышло бы, что она на него давит, заставляет его что-то сделать, например, немедленно поселиться вместе с ней. Она этого не хотела. Ей хотелось, чтобы Нат перебрался к ней, когда будет готов, когда захочет быть с ней, а не потому, что Уильям едва не сделал что-то такое. После работы она побродила по улицам, посидела в Мюррейс с чашкой кофе и сигаретой, прошлась по Блуру и поглядела на витрины. В конце концов она отправилась домой, и оказалось, что Уильям сидит в гостиной, розовощекий и бодрый, будто ничего не случилось. Он любезно поздоровался и начал рассказывать об энергетической ценности тепла, которая выделяется при управляемой ферментации жидких отходов. Такого Уильяма она испугалась больше, чем испугалась бы угрюмого или бешеного. Неужели он забыл об инциденте? Откуда взялась та вспышка чистой ненависти? Спросить Леся не могла, боялась вызвать еще одну вспышку. Она долго не ложилась, читала книгу об ихтиозаврах, пока не лег Уильям, после этого она провела ночь на ковре в гостиной. «Леся, хочешь еще пюре?» — спрашивает мать. Леся кивает, она голодна, как волк. Это ее первая нормальная еда за 3 недели. Она жила по-походному в почти пустом доме, спала на полу в спальне, подстелив одеяло, брала еду на вынос, кексы с отрубями, гамбургеры, жареную курицу. Кости и корки она складывает в зеленый мешок для мусора, у нее пока нет мусорного бака. Плиты и холодильника у нее тоже нет, и пока не ясно, когда будут. В частности, потому что она оставила Уильяму деньги в конвертике, месячную плату за квартиру, и теперь у нее на счету в банке мало что осталось. Но это не главное. Она чувствует, что в крупных покупках по дому, вроде плиты и холодильника, даже подержанных, Нат должен участвовать наравне с ней. Плита — это уже серьезные отношения. Леся ест пирог с яблоками и гадает, что поделывает Нат. Когда отец спрашивает, ну как поживают твои кости, она только слабо улыбается. Если человек открыл новый вид динозавров, он может назвать его в свою честь. «Алицеозаурус», — писала она когда-то, заранее тренируясь, используя англизированный вариант своего имени. Когда ей было 14 лет, это была ее цель в жизни — открыть новый вид динозавров и назвать его «Элисозавр». Она неосторожно рассказала об этом отцу. Он счел, что это очень смешно, а потом долго ее дразнил. Она не знает, какая у нее сейчас цель в жизни. Леся помогает матери собрать тарелки и несет их на кухню. «У тебя все в порядке?» — Леся спрашивает мать. «Как только отец оказывается за пределами слышимости, ты похудела». «Все нормально», — отвечает Леся, — «я просто устала после переезда». Мать, кажется, успокоилась. Но у Леси отнюдь не все в порядке. Нат приходит к ней в дом по вечерам, и они занимаются любовью на скатанных одеялах. Жесткие доски пола терзают Лесе копчик. Все бы ничего, но Нат так и не сказал, когда собирается к ней переехать. Она уже думает, что он, может быть, и не переедет. Зачем ему? Зачем вносить хаос в свою жизнь? Он говорит, что хочет постепенно объяснить все детям, иначе они будут выбиты из колеи. Леся чувствует, что лично она уже выбита из колеи, но не может сказать об этом Нату. И, кажется, вообще никому не может. Триш и Марианна точно отпадают. Она сидит с ними в кафетерии музея, курит, вся напряглась. Кажется, вот-вот выпалит свою тайну, но не может. Она прекрасно понимает, что со стороны поведение Уильяма, инцидент, который можно счесть позорным провалом, ее собственное бегство и непонятные отношения с Натом, все это наивно, глупо, может быть, смешно. «Неотесанная», — подумает Марианна, хотя вслух не скажет. Или другое новое словечко, не французское, которое она с недавних пор полюбила, тормозная. Она даст Лесе полезный совет, будто речь идет о пополнении гардероба. Посоветует торговаться, давить, пускаться на всякие хитрости и всякое такое, чего Леся никогда не умела. «Хочешь, чтобы он с тобой жил? Тогда не пускай его за порог». Какой ему смысл покупать корову, если молоко достается даром? Леся не хочет, чтобы над ней посмеялись, мимоходом посочувствовали и забыли. Ей приходит в голову, что у нее нет близких друзей. Она думает, может поговорить с матерью, рассказать ей обо всем. Но сомневается. Мать воспитала в себе душевное равновесие. Поневоле пришлось. «Джульетта в 55», — думает Леся. Хотя ее мать никогда не была Джульеттой, она была уже далеко не цыпленок, как говорили тетки. Отец не лазил к ней через балкон, не похищал ее. Они просто сели на трамвай и поехали в мэрию. Леся проходила «Ромео и Джульетту» в старших классах. Учительница решила, что эта пьеса им понравится, потому что она про подростков, а они, предположительно, и были подростками. Леся не чувствовала себя подростком. Ей хотелось изучать аллювиальные равнины, известковые суглинки и анатомию позвоночных. И она не обращала особого внимания на пьесу, только изрисовала поля книги изображениями гигантских папоротников. Но что бы делали Монтекки и Капулетти, если бы Ромео и Джульетта остались в живых? Должно быть примерно то же, что и ее родственники, думает она. Высокомерие на семейных сборищах, затаенные обиды, определенные темы в разговоре тщательно обходятся, и то одна, то другая бабушка рыдает, либо яростно ругается в углу. Джульетта, как Лесина мать, стала бы непроницаемой, компактной, пухлой, собралась бы в шарик. Лесина мать хотела, чтобы Леся была счастлива, а если и не будет счастлива, пусть кажется счастливой. Лесина счастье служит оправданием ее матери. Леся знала это, сколько себя помнила, и прекрасно выучилась казаться, если не счастливой, то, по крайней мере, флегматично довольной. Вечно занятая, работает на хорошей должности. Но, стоя рядом с матерью, вытирая тарелки вековечным посудным полотенцем, на котором по краю синими буквами написано «стекло», Леся чувствует, что не может больше носить эту маску. Ей хочется заплакать, ей хочется, чтобы мать обняла ее и утешила. Утешение ей нужно из-за Уильяма. Оказывается, потерять Уильяма, привычного Уильяма, все-таки больно. Не из-за него самого, а из-за того, что она ему доверилась просто, беззаботно, бездумно. Она доверяла ему, как доверяют тротуару. Она верила, что он тот, кем кажется, и она больше никогда никому так верить не будет. Больнее всего не насилие, а обман. Лживая личина невинности, хотя, может, никакой невинности и не было, может, она все выдумала. Но мать в своем защитном футляре никогда не сможет горевать вместе с Лесей. Она подождет, пока Леся выплачется и вытрет глаза посудным полотенцем, а потом скажет то, что Леся сама себе уже говорила. «Ничего страшного, баба с возу кобыле легче». По-другому нельзя было. Что не делается, все к лучшему. Бабушки вели бы себя не так. Они горевали бы вместе с ней, обе. У них был такой дар. Они бы плакали, рыдали, причитали. Они бы обняли ее, раскачивались вместе с ней, гладили ее по голове. Плакали бы несообразно, безмерно, как будто с ней случилось что-то непоправимое. А может, так оно и есть?